помогло несчастье русского народа-труженика, когда войска ЕС, европейских союзников, напали в 1941 году на СССР, развернули наступление в том числе на Крым. Понятна была эвакуация различных ценностей, в том числе безумное количество гекатонн вин, коньяков и виноградных спиртов, пока еще немцы и их союзники не подошли вплотную, эвакуировали из Крыма большую часть морем, ибо дешевле. Так и оказалось русское вино в Грузии и Армении. Появились знаменитые армянские коньяки, грузинские вина. Причем надо отметить шикарные коньяки и вина. Еще бы, берешь русское вино, лепишь наклейку «Киндзмараули» или «Манассали» и получается шикарное вино. Армяне тоже не растерялись и на русский коньяк лепили наклейки. Ближе к 90-м качество вина и коньяка стало падать. Запасы русских вин и коньяков не бесконечны, потому их просто бодяжили своим пойлом. Вот и резкое падение качества. Иными словами, когда мы вывезли всех русских из окраинных республик, они были экономически обречены. Взять тот же завод КАЗ, что производил грузовики, завод отличный ТК, станки из России, нужно было только прокладку сменить, ту, которая стояла меж станком и деталью автомобиля. Потому и завод был выкуплен за копейки, ну не знали грузины, что с ним делать. Цех развернули в РФ, благо летом, ибо работали, как в эвакуацию, сначала под открытым небом станки, затем строились цеха, наняли русских рабочих и случилось чудо. Оказывается, если собирать грузовики по технической документации, да еще и делают это рабочие с образованием ПТУ, то это замечательный, великолепный автомобиль. В чем секрет? Дело в том, что в Шаргу шли пусть и не самые умные и талантливые, но как минимум умеющие работать руками и головой ребятишки. Может, он не профессор и почетным академиком никогда не станет, даже гопник, блин. Вот только в тачках он шарит и умеет их собирать. В Грузии же рука руку моет, ты в моем клане, ну значит вот тебе диплом и плевать, что ты дебил и верх твоего технического мастерства с куста чая листочки обрывать, не поломав куст. Если же ты не из клана, а просто при деньгах твои родители. Ну на Украине говорили купил диплом за сало. Да поговорка появилась не на пустом месте. Есть крестьяне, умеют, даже скажу могут, выращивать свиней, чистить за ними и сало есть. Вот приносит порося и дитятка оказывается с дипломом технаря или если не очень богатый ПТУ. Потому все высокотехнологичное производство с окраин свозилось в Россию, причем в европейскую часть страны. Там меньше нацменьшинств, да и население более плотное. Понятное дело, что местные парламенты и президенты Армении, Грузии, Украины и т.д. не могли понять коварства русских, считали дураками, которые любят работать, но не все так просто. Скажем, Грузия может выращивать мандарины, виноград, чай, правда к последнему предъявили требования и кусты резать запретили, ибо выполняя план они такой шлак гнали при СССР, что вспомнить страшно. Сейчас же ну порежь кусты, но кому ты это продашь? Союз приказал долго жить и любой шлак у тебя добрый украинец из генсекретарей КПСС не примет. Ты не вписался в рынок, дружок, а че ты называешь чаем, можешь свиньям скормить, сжечь ну или выбросить. Проблемы негров шерифа не колышат, хотя там другое, более грубое слово. В ответ же Россия и Русь производили высокотехнологичные товары с высокой стоимостью. Для примера взять один кг меди, вот просто чистой медяхи, как металлолома, цена одна. Переработай ее и получи провода, да еще загони в изоляцию и продай как изделие 1 кг проводов. Да я знаю, что тогда уже измерение на метр идет, но я специально про килограммы заговорил, ведь мы про стоимость, которая как-то резко выросла в 50 раз. Чудо не иначе. Можно вспомнить золотой лейбл русского народа, как автомат Калашников, который даже на гербе некоторых стран Африки гордо красуется. Посмотрите, сколько стоит 3 кило чермета и посмотрите стоимость этого же металла в виде изделия АК, любого АК, хоть первых серий АК-47. Даже если он реально производство 1947 года и стреляет, он будет куда как дороже. Если же новенькие и в смазке, то еще дороже. Причем если вы не банда, а хотя бы квази-государство, то для калашей требуются расходники, запчасти, патроны. Причем многие придумали воевать. Те же армяне резали азербайджанцев, а те в ответ армян. Им нужно было много патронов, снарядов, мин, минометов, средств ПВО, ну и разумеется самолеты и вертолеты. Всего этого добра у нас было в избытке. Не все знают, но СССР, если бы не тупил, был богатейшей страной в мире, не второй экономикой, а первой, причем обгоняя своим доходом, доход 10 богатейших стран мира, если их доходы сложить вместе, ибо выпускал безумно много качественного оружия. Этот товар по прибыли уступает разве, что наркотикам, да и наркобароны, как только набирают силу, сразу стремятся купить больше стволов и всякие там броневики и вертолеты. Вес танка Т-90 всего 46,5 тонн, ну это если металлу продавать ни о чем, а вот если продать танк, он стоит уже от 3 миллионов долларов. Один танк, причем его мало купить, нужно обслуживать, покупать запчасти, ремонтировать, танк бесполезен без снарядов, патронов к танковому пулемету. В том же Т-90 42 снаряда и цена этого быка 12 тысяч бакинских, но если ты не мелкий наркобарон, тебе потребуется минимум 10 комплектов на один танк, а скорее всего 50 или 100, ибо чего, бой проведешь, а дальше танк на стоянку загонишь. Понятно, не каждый бой полный быка расходуется, но пополнять его требуется после каждого боя. Это я молчу про ракету, которая входит в вооружение Т-90. Это я все к тому, что СССР, производя безумное количество танков, ракет, самолетов, систем ПВО и т.д., и т.д., производил безумное количество товаров с огромной стоимостью. Когда некая домохозяйка в 1988 году страдала, что у нее нет условно микроволновки, так продайте вы черти один танк, а сколько за 3 ляма баксов вы микроволновок на страну купите. Причем с учетом, что даже какая отсталая страна Африки себе купит минимум 10 танков, да плюс 10 БК к этим танкам, так вы всю страну микроволновками завалите. Причем соперники данной страны в ответ захотят минимум пушки купить против тех танков и снаряды к ним. Мы же не были СССР. Хотят наши окраины воевать, так флаг им в руки. Оружейные склады мы просто отжали вместе с армией, переведя в статус армии СНГ, поувольняли к чертям местные кадры из офицеров, нам предательства и удара в спину не нужно, более того, солдатиков очень осторожно нанимали. Их не должно было превышать определенного процента на роту, а также таджиков слали в Грузию, а грузин в Таджикистан, чтобы своих не было. Поставили своих миротворцев и стало, как в анекдоте про лесника: «Желаете резать друг дружку? Мы вам и стволы продадим, и технику, и даже боеприпасы, причем сразу двум сторонам конфликта. Вот лезть на базы русских, войск СНГ, нельзя, и что мы контролируем, обстреливать не нужно, ибо миротворцы вне политики и сразу нанесут ответный удар. Причем охранять было что? В том же Азербайджане были залежи нефти, знаменитая бакинская нефть. Так уж получилось, пока они выясняли, кто из них древние, умнее и сильнее Руси, Россия получали ресурсы и качали данные ресурсы. Причем из полученного сырья делали высокотехнологичные вещи. К сожалению, пока у власти в РФ сидел парламент и дурак президент, прямо сравнять по уровню жизни Россию с Русью не получалось. Вот только экономически Русь стала основным олигархом РФ. Почему? Порядок бьет класс. Какой бы рвач приближен к власти не был, НКВД, любого банкира или нефтяника завалит и не поморщится. В России же был капиталистический строй правления, и правительство работало на интересы капиталистов, а суперкапиталист оказалась Русь. Одновременно наша маленькая, но очень гордая республика устанавливала свои правила игры. Были они простые, как лом: высокие зарплаты на заводах и низкие цены в магазинах. Обеспечивалось все это практически бесплатными ресурсами из окраин. Взять для примера Украину. В Закарпатской области нашли золото, но государство посчитало добычу золота нерентабельным. 10. Нерентабельным – реальный исторический факт. Понятное дело, добыча ведется. Принадлежит депутатам из Верховной Рады, но официально добычи нет, ибо добывать золото типа убыточно – страна анекдот. Или Украина существует, дабы все анекдоты воплотить в реальность, не знаю. Короче, расходимся, мужики, добывать золото убыточно. Эти залежи купила Русь, а дальше поступили более, чем практично. Были нарезаны участки, и эти участки продали русским из РФ. Они наняли рабочих из украинцев, всучили им инструменты и приказали: копай. Есть два типа людей, у одних револьвер, а другие копают. Те и стали копать. Прибыль же пошла в Россию, понятно, не миновала и Риги. В итоге все, что существовало на окраинах в течение года, стало принадлежать Руси. Появились огромные агрохолдинги. Шла разработка и добыча ресурсов. Дикари на окраинах продолжали резать друг дружку и приносить прибыль. В результате никакого принуждения. Дескать, вы колония, потому отстегивайте нам процент. Совсем нет. Просто мы работящие, и нам некогда воевать. Хотя и умеем. Показать армию не надо. Ладно, не будем. В итоге через налоги, зарплаты и вложение капиталов в разработку и добычу полезных ископаемых примерно 50% от прибыли оседало в республике, где мы вели добычу и работы, а 50% отправлялось на Русь. Однако Россию никто не забывал. Итого в РФ поступали деньги, на которые строились заводы. Для примера, многие были вывезены с независимой Украины. Опять же шла добыча ресурсов того же металла, что вкладывалось в дороги и прочую инфраструктуру. Власти России все больше и больше превращались в фикцию. Сидит кучка неких идиотов, принимает некие законы, а зачем и почему непонятно, ибо платят они только бюджетникам, которые в три раза больше получают от русского фонда. Сидят в Кремле, да, но почему, даже в народе никто этого не понимал. Когда-то я бы надержал руку на чемоданчике с красной кнопкой, но после перехода войск РФ в состав войск СНГ и этой пугалки не стало. Милиция опять же подчинялась Риге в рамках СНГ. Зарплата шла из Риги, пенсия из Риги и лишь мелкие подачки из Москвы. Пора было делать последний шаг и объединяться, но я, откровенно говоря, боялся. В первую очередь лишить свой народ только-только приобретенной родины. Ведь после слияния с Россией Республика Русь прекратит свое существование. А если нет, тогда русские области лишь те, какие я успел отжать в период своей конкисты. Остальное чего нацменам подарить, непонятненько. Это единственное, что меня сдерживало от последнего шага. Ибо в остальном все было готово и все было построено правильно. Была ликвидирована Республика Молдова и появилась Республика Приднестровская Русь. Молдаване, кстати, не были обижены. Они замечательно трудились на виноградниках, скотниками и доярками. Хорошие получались плиточники и маляры. Даже появился термин «молдавский ремонт», в реальности ГГ «Евроремонт». Отличные исполнительные парни и девчата. Им просто нужен русский начальник, который будет стоять рядом и бить палкой по голове, и тогда у них все получалось. Украинцы отлично вписались в СНГ. Они всегда любили работать на пана, потому, используя шикарные черноземы, что принадлежали Руси, разбили разные поля, в том числе клубники. Русские парни стояли и били палкой по голове, и те стали работать и даже приносить прибыль. Понятно, зарабатывали они не так много, как бригадир из русских с плохим образованием, что стоял и контролировал работу в поле, но и на большие были не способны. Зато отлично умели убирать за свиньями, доить коров. Более того, когда украинцы обрели строгого, но справедливого пана, то успокоились. Они любят бунтовать, когда ты играешь в братьев, что в общем-то и понятно. Между братьями холопы могут разбираться, а кто круче и достоин лучшего. Барин же, ну понятно, почему он лучше, как говорили немцы во времена ВОВ, идеальные, как бы помягче, слуги. Ибо в их менталитете прошито чинопочитание и раболепство перед начальником. Если же в начальнике не светит выбиться ни при каких обстоятельствах, нет более верного слуги. Главное — бить и не кормить. Нет, до голода доводить не нужно, но никогда с собой за стол, как равного, не сажать и не давать того же уровня доходов. Белорусы также побывали несколько веков в Великом княжестве русском и литовском, потому никакого равенства им не требовалось. Нужно было лишь отделить русских от белорусских. И снова заколосились поля с картошкой. Кстати, влияние русского княжества сказывалось, и могли работать в том числе на автозаводах, потому уровень доходов был повыше, чем у тех же украинцев, но никак не дотягивал до русских РФ и уж тем более до русских Руси. Три великих республики — Грузия, Армения и Азербайджан, отвоевав год и без поддержки их искусственной государственности, распались на кучу мелких княжеств. Я не видел никакого смысла лить русскую кровь, удерживая ту же Грузию в ее искусственных границах. Без крови русских солдат Абхазия отделилась от Грузии и тут же распалась на княжество Самигрела, Гурия, Сванети и, собственно, Абхазию. Отделилась Кахетская республика, от которой тут же отделилась независимая республика Эрити. Образовалось Таакларджитское независимое государство, появился Тбилисский эмират. Итого на месте бывшей Грузии образовалось 8 государств. Население там было мизерное, потому миротворцы СНГ могли разогнать войска любого независимого государства без всяких проблем. Аналогично распались Азербайджан и Армения. Никто не сдерживал Беев и Баев Средней Азии. До республик, княжеств и эмиратов стало ну очень много, зато контролировать их было одно удовольствие. Начался распад Франкенштейна по имени Украина. Намечались войны. Для примера, выражало желание отделиться ЗУНР, она же Западная Украинская Народная Республика. Не отставала ВУР, Венгерская Украинская Республика. Хотя, учитывая огромное население, мы пока сдерживали начало военных действий. Предположительно, Украина распадется на национальные образования 8-12 государств. Вот только, чем более мелкими будут границы новых республик и эмиратов, чем меньше там население, тем усерднее лижут твой сапог, вымаливая кредиты и инвестиции. Итого, наведя порядок на землях СНГ, пора было посмотреть на наши мятежные земли. Польши, Германии, Финляндии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Австрии. Наступают времена второй конкисты, впереди новый поход. Потому и СРФ надо что-то решать. Вот что, совершенно непонятно. Глава 19. Город-сказка, город-мечта. К началу 1998 года был построен город мечты. Надо сказать, вложили мы в него безумные бабки, но это было с расчетом. Когда ты собираешься развивать космическую отрасль и в будущем заниматься терраформированием планеты-спутников, ты попробуй свои силы на планете Земля, где как минимум есть кислород и даже вода. Дело в том, что в Забайкалье есть самый солнечный город в России с гордым названием Борзя. Некоторые ошибочно считают самым солнечным городом Улан-Удэ с его 117 солнечными днями в году, когда Борзя имеет 119,5 таких дней в году. Даже теплый и ласковый Краснодар с его 116 днями против Борзи не танцует, а вот климат там да подкачал. Дело в том, что даже в июне или августе месяце может быть всего 8-10 градусов тепла, понятно, по Цельсия. Правда, это на минимуме в среднем 16-19 тепла, но даже максимум в 23-25 градусов летом не впечатляет. Однако первую базу СССР собирался строить на Луне, где температуры, надо сказать, куда более суровые. Казалось бы, где база, а где город? Тем более, что хоть Борзя имел всего 30 тысяч жителей, но на лунной базе скорее всего и 50 человек бы не жило, фактически космический корабль, который припарковали. Только надо понимать, Забайкалье, несмотря на суровый климат, вполне себе предпочтительнее Луны. Потому город был выкуплен. Населению предложили переселиться на Руси, если выразит желание вернуться в свой город после завершения строительства, с чем те радостно согласились. Далее было раскопано два котлована, один под город, а второй котлован внутри котлована под АЭС. Еще Сталин так советовал делать. Весь секрет в чем? Это повышает стоимость АЭС в десятки раз, но оно сразу устроится в свинцовом саркофаге. В случае аварии достаточно закрыть двери и забыть на 1-2 тысячи лет про АЭС, и само наладится ТЭ, радиация сама пройдет. Итого, под городом была расположена атомная станция, которая не слабое количество горячей воды может производить. Совершенно очевидно, ее не только пить, но даже мыться в такой водичке нельзя. Другое дело, если ее пустить по свинцовым трубам и закольцевать по типу отопления, будет нечто вроде теплых полов. Далее вокруг города построили огромный бассейн с возможностью слива воды. Он планировался, как море города Борзя, ибо туда собирались свозить воду с Каспийского, Балтийского, Черного и Баренцева моря, четко деля город на четыре части. Вокруг города были построены четыре СЭС. Солнечные станции должны были запитать города, а также установлены солнечные печи, аналогично той, что построена в Узбекистане. Та печка могла в секунды выдать, используя зеркала из энергии солнца, 3000 градусов Цельсия, но столько нам не требовалось. Огромные средства ушли на купол. Купол покрывал Борзинское море и сам город на вроде теплицы. Были построены дома, дороги, многоэтажные парковки. Учитывая количество СЭС, банально отказались даже от паровых автомобилей, а уж авто с ДВС было тем более запрещено заезжать в город, только электротранспорт. Естественно, въезд через подземный туннель с воротами, сам туннель с отоплением, дабы город не студить. Город же утопал в зелени, именно под это с Украины привезли чернозем. В городе были деревья, цветы, температура же устанавливалась на комфортных 25 градусах, ибо в городе должна быть вечная весна. Более того, жители города в любой момент могли искупаться в одном из четырех морей СНГ, на выбор, и пляжи были абсолютно бесплатными. Температура воды поддерживалась крайне теплой. Раз в месяц бассейны сливались и заливалась новая морская вода. Оно, конечно, по названию и по своей сути было бассейном, но по размерам не слабое такое озеро. Надо понимать, что каждый бассейн четверть города занимал по горизонтали. Жителей города официально называли борзинцы, а неофициально просто борзые. Мы же пошли дальше. Город назвали Борзый, а жителей города Борзые, Борзый, Борзая. Тем, кто владеет русским языком, сразу понятно, что люди здесь не простые живут, а гордые до неприличия. Им было чем гордиться. В некотором смысле в городе не было даже дождей. ибо купол отлично скрывал от осадков, но зато были проведены трубы, где в означенное время, сделав предупреждение жителей, начинался дождь. Причем он шел четко по графику и времени. Вода была очищена, и в ней можно было не только купаться, но даже и пить. Причем делалось это не столько из-за полива или влажности, ибо можно было поливать через систему полива парки и газоны, а ради веселья, дабы тем, кто любит дожди, дать возможность погулять под теплым дождиком. Причем это был наш первый успешный, но далеко не последний проект. Терраформированием надо заниматься, начиная с России. Города и поселки Заполярья скоро превратятся в населенные пункты с вечной весной, где граждане гуляют в легких шортах или вообще пижамах. Более того, скоро появятся поля, где будут расти бананы и ананасы в вечной мерзлоте. Данный проект можно назвать безумием, ибо дорого и далеко все возить надо. Однако дорого лишь на первом этапе, этапе постройки. Далее огромные урожаи, бесконечное количество мяса и молока, все окупится. Тем более везти далеко, если сравнивать по земным меркам. В случае, если менять климат даже не на другой планете, а на спутнике нашей планетки, Луне, то туда грузы куда проблематичнее и дороже отправлять. Да при таком сравнении с Луной и понимании масштабов, расстояние резко сокращается и не кажется уже столь огромным. Причем дело не в амбициях. Если мы не сможем освоить и заселить Луну, далее Марс, Венеру и т.д., мы просто умрем. Не я лично или мои родные и близкие, а человечество как вид. Солнышко еще долго будет светить, но не бесконечно. Сначала оно выжгет планету Земля, и все тут умрет, вообще все. Хотя, наверное, на какое-то время можно будет сбежать под Землю и там выживать, но крайне недолго, да и под Землей придется строить города, которые смогут снабжать себя продуктами. В итоге, если мы не научимся заселять любые планеты, ну или почти любые, меняя климат под себя, мы погибнем. Ну а дабы научиться заселять другие планеты и сбежать из Солнечной системы, требуется начинать с песочницы. Да чего там, еще мой кумир Иван Васильевич осваивал Заполярье. Понятно, он не мог строить поселки с вечной весной. Однако и тогда просто отправить экспедицию, поставить город, обеспечивать его, было очень недешевым мероприятием. Минимум те дома нужно было отапливать, что стояли в городах Заполярья. Потому именно в городе Борзя была впервые применена практика новых названий улиц. Мы называли так, дабы какой бы режим или политический строй не пришел к власти, он не занялся бы переименованием. Было принято решение называть в честь людей, сделавших вклад в развитие науки и техники. Для примера Гагарин, мальчик Юра со светлой улыбкой, таким он останется в наших сердцах. Лично он ракету и космический корабль не изобретал, а вклад в науку сделал, и героя СССР получил заслуженно. Это мы знаем, что полет был успешным, а Юра этого знать не мог. Ведь что такое первый космический корабль? Фактически бочка, где есть кислород, ладно технически модная и крутая бочка, но она была выведена в космос ракетой. Это такая штука, фактически бочка с порохом под задницей, дабы ты полетал, и если ракета, начиненная тоннами топлива, взорвется, тебя даже хоронить не нужно будет, ибо нечего хоронить, все взорвется на молекулы и прочие атомы. Потому какой полудурок решит переименовывать улицу Гагарина, я не представляю. Взять, скажем, Димку. Димка Менделеев, тот пацанчик, что изобрел таблицу имени себя, а еще и водку. Даже гопники Димасика уважают, а те, кто хоть чего-то понимают в химии, считают Димасика гением. Ну и почему не назвать улицу Менделеева? Какой придурок будет ее переименовывать? Есть четкий пацан Ванька, ну который Мичурин, это когда ты на яблоню полез за грушами, а тебя арбузами придавило. Ну так тоже достоин своей улицы. А Мишеня? Ну Ломоносов, с ним как быть? Опять же взять Лысенко, который полудурку Вавилову говорил: говно твои генно-модифицированные продукты. Это на первом этапе даст повышение урожайности и все такое, но тупиковая ветвь развития. Нужно заниматься селекцией. Оболгали его имя, очернили. Но ведь прав был Трофим, хоть его из-за рождения в Полтавской губернии записали в украинцы. Вот и получается, только перечислять заслуженных людей, что вне политики и правы на все времена умаешься. Потому и купюры молодой Республики Русь никогда не пустовали, нам было кого печатать. Скажем, на пятерке, весело улыбался Гагарин. Не все знали, почему он именно на пятирублевой купюре. А ведь все просто. 5 баллов, отличник, хороший парень, все такое. Однако в первый город мечты, в солнечный город, была перенесена и столица Руси. С правительством РФ поступили по справедливости. Этих взорвавшихся рвачей собрали и переселили в отдельный поселок, специальный поселок. Благо в России их стараниями множество деревенек обезлюдило. Вот и выдали им по домику в такой вымершей деревушке. Учитывая, что они работали не покладая рук, положили мужичкам и женщинам пенсии. Причем ровно минималку, какую они установили для пенсионеров России. Но мы ж не звери какие-то, были установлены и тарифы на ЖКХ, какие каждые полгода поднимались, а потому выданы огородики. Вот тебе лопата, вот тебе вилы, выращивай картофан, никто не против, да налоги не забывай платить. Причем мы не гоняли автолавку, зачем, открыли и продуктовый магазин и промтоварный. Покупай чего хочешь, хоть черную икру, к которой ты привык, если есть деньги. Ну и цены установили из тех, что я помнил по 21 веку, не забывая их поднимать куда быстрее, чем поднималась пенсия, гуляя рванина от рубля и выше. Потому хоть и произошло то, что весь русский народ ждал и я объявил себя любимого диктатором России, но Республику Русь так и оставил независимым государством в составе СНГ. Чисто для русских людей, мало ли как жизнь повернется. Солнечный город же, он же город Борзый, имел самые лучшие школы и вузы в стране. Началась подготовка элиты. Для примера, плевать паренек ли девушка, но если собираешься в правительство, пройди военную службу, причем для этих ребятишек никакого контракта. Примерно, как мы когда-то служили по призыву, но только добровольно, так и называли добровольцы. Жизнь 2 года в казарме, иногда увольнительные, зарплата в 10 раз ниже, чем у контрактников. Ну а как вы хотели? Родине служить надо начинать с самых низов, причем в добровольцы ты можешь пойти до 25 лет, если позже уже и не возьмут. Дабы управлять кем-то, научись подчиняться и управлять собой. Только после этого тебе откроется дорога в управленческий вуз, ибо хватит терзать родину. Сколько можно ставить у руля певцов ртом, спортсменов, юристов и прочих некомпетентных людей? Кто вам сказал, что если генерал-управленец, который отлично умеет в тактику и стратегию, великолепно командует дивизией, сможет принимать правильные законы? Допустим, замечательный, просто великолепный певец ртом, да еще и поэт, поет великолепные песни, пишет стихи, которые войдут в историю, он точно хороший управленец. Спортсмен, скажем, конькобежец, он вообще честь и гордость своей страны, но может в коньки, а возможно он вообще дебил и кроме коньков ничего не умеет. Ну ладно, не полный клинический идиот, но вот просто не управленец и все. Борьба за русский язык. Начиналась борьба за русский язык. Все началось с разгона шарашки с названием «Институт русского языка», где окопались кто угодно, но никогда не пускали русских людей, если тот не отбитый на голову русофоб-нацист, что люто ненавидит русский язык в общем и русский народ в частности. Был введен прямой запрет нерусским людям давать хоть какие-то научные звания и регалии в Институте русского языка, максимум должность уборщицы или дворника, выше подняться было невозможно. Почему? Сколько профессоров еврейского языка, скажем, ирландцев, русских, вьетнамцев и прочих в Израиле? А я вам скажу сколько? Ноль. Ибо они не заинтересованы в развитии языка, более того, им в целом на Израиль плевать. С чего кто-то решил, что евреи горят желанием и любовью к русскому языку, да настолько, что картавит, шепелявит и имеют разные дефекты речи, но нас учат говорить на русском мне совершенно непонятно. Причем я не против картавых людей, все мы не без греха, но не такому учить дикции и произношению. Причем мы будем всячески поддерживать инвалидов, но не безногому учить бегу, со всем уважением к безногим людям. Потому мы и отказались от Конституции, приняв русскую правду, ибо что такое Конституция? Основной свод законов, по которому живет государство. Что же такое русская правда? Основной свод законов, по которому живет государство. Получается, названия разные, а смысл един. Просто одно по-иностранному, а второе на русском языке. Казалось бы, мелочь, но дьявол кроется в деталях. Ведь те же русофобы засели среди историков и уродуют сознание молодежи. Вот маленький пример, как можно обманывать детишек, просто подменяя значение слов. Якобы первая конституция в мире была принята в США 1787 году, и это правда. Однако соборные уложения, прошу заметить, не конституция, не использовалось это слово русским народом, вот они были приняты 1649 году или раньше почти на 150 лет, которые в свою очередь заменили судебник Ивана Васильевича 1550, а тот в свою очередь заменил русскую правду 1016 года. Иными словами, первая в мире конституция или она же русская правда принята максимум 1016 году, но есть некие отголоски из совсем уж далекого прошлого, что и до этого был некий свод законов. Вот только это в такой седой древности, что пока неизвестно, были они или не были те законы. Причем я не пытаюсь спорить, да и нормальные историки не пытаются внушить детишкам, что, дескать, разницы между современной русской правдой и русской правдой 1016 года нет, разница есть и существенная. Даже никто не утверждает, была ли она хорошая или плохая. Она просто была. Это был основной свод законов государства. Поменяли только одно название — конституция, и уже, как все интересно, встало на свои места. Причем если кто-то начнет орать, дескать, дело в справедливости, пусть заткнется. Та же конституция в США 1787 года предполагала возможность держать раба, убить раба, продать раба и прочие прелести рабовладения. Причем вам расскажут, времена были другие, потому и законы такие. Зато про русскую правду, где также есть архаичное сейчас право на кровную месть и тех же холопов, а по сути рабов. Ну, дескать, видите, как все плохо было, а в чем по своей сути разница? И там рабы, но есть более архаичные законы 1016 года. Вам на голубом глазу заявит: вы не понимаете, это другое. Нет, это то же самое, ответим мы. Ибо в определении слова «конституция» нет оценочного суждения «хорошие или плохие законы». Есть только определение, что основной свод законов, по которому живет государство. Далее мы отказались от таких слов, как социализм или демократия. Зачем нам эти не всегда понятные для людей иностранные слова? Вот народовластие, такое слово понятно. Казалось бы, всего одно слово, что оно вообще может решать? Элементарно. Допустим, поднятие пенсионного возраста в интересах народа или нет? Ответ очевидный, это антинародно, а значит, власть антинародная и того, кто это предложил, гнать в зашей. Причем примеры могут быть не только позитивные по типу: а давайте снизим пенсионный возраст. Для примера, поэт Калкин в своей песне «ЭТ-34», как поет о временах ВОВ, когда народ последние отдавал, сражаясь с европейскими варварами. Это холод гулких цехов, и под небом открытым станки, дети с бабами у станков, на войне давно мужики, и бумага последних рублей, припасенных на черный день, и колец обручальных блеск, снятых тысячами людей. Вроде бы простые строки, но в них вся сила и дух нашего народа. Безусловно, работать в теплых цехах удобнее, но если нет ресурса их отапливать, что поднять лапки и сдаться? Хорошо, когда старший брат рядом, а лучше еще и папка о тебе заботится, но если они ушли и защищают тебя от извергов рода человеческого, что пришли убивать детишек, воюя на фронте, то надо самому становиться к станку вместо бати. Плевать на последние рубли. Можно снять и золотое обручальное кольцо, возьмем да и скинемся все вместе жадным до золота американцам, что наживаются на нашем горе и беде, купим нужное и лишний Т-34 построим, и умоются европейцы кровью. Это безусловно трудно все, но в интересах народа. Да и не простим мы никогда США и американцев за их кровавый ленд-лиз, когда вырывали из рта ребенка последний кусок хлеба, дабы разбогатеть на нашей беде. Так что слово «народовластие» вместо чуждого и непонятного «демократия» все расставляют на свои места. Причем в той же истории. Возьмем для примера Петра I. Его действия и реформы обратили народ в рабство. Разрушили систему образования, а вишенкой на торте он откатил систему земледелия, развитую при Иване Васильевиче Грозном на 5 веков назад, до времен Ярослава Мудрого, попутно закрыв аптеки и больницы. Это выгодно — отбросить народ в развитии на 500 лет, а всего лишь одно слово — народовластие. Далее настала очередь депутатов, а что за черти собственно? Почему их иногда называют «слуга народа» и сами же ржут над определением? Типа, какой же это слуга, совсем наоборот, хозяин жизни. Если же дословно это назначенный или уполномоченный, что вообще никакого ответа не дает, ибо кем он назначен и для чего, совершенно непонятно. Хотя ответ «народовластие» дает намек народам. Тогда остается понять, а что он назначен делать народом? Ну, там полы мыть, землю пахать или автомобили собирать? Оказывается, нет. Он назначен представлять интересы. А как? Значит, он не депутат, а представитель. Он представляет интересы некой группы граждан, а какой собственно? Возьмем для примера не самые крутые и денежные профессии. Вот, скажем, дворника. Нужна ли нам чистота на улице и дабы мусор вокруг бака не валялся, Это вопрос риторический и ответ на него понятный. Значит, дворники могут, имеют право и даже должны выбрать своего представителя. Ну а раз они его выбрали, то они ему и платят зарплату, ибо платят налоги. Следовательно, что, стал некий Вася против дворников, ну так отозвать в любой момент можно. Почему, так этот придурок на зарплате, сказал, дескать, давайте снизим зарплату, повысим число рабочих часов, да еще перчатки у дворников отберем, а зимой условно валенки прорезиненные выдавать не будем, пусть мерзнут, зато денег сэкономим. Такого экономиста метелка и под жопу. Причем когда условный дворник работает, не простужен т.к., ноги в тепле, а валенки, низ, прорезинены не мокрые, то он работает, а не на больничном сидит. Выгодно всем. Дворнику т.к. лучше полный оклад получать, а не оплачиваемый больничный, людям чистотой. Получается, все снова в интересах народа. Так, получая ответы на все свои вопросы, просто разогнав иностранцев с исторических университетов и института русского языка, в том числе почистив все вузы, где сидели лингвисты-иностранцы, народ обретал все больше и больше самосознания. Возможно, еще 5-10 лет, и мне наконец получится отказаться от звания диктатора, построить народное вече, оно же дума, или, если желаете, по иностранному парламенту, и уйти на пенсию. Я же заслужил покой. Жить где-то на берегу моря, ходить на рыбалку, простое человеческое счастье. Понятное дело, себя не обижу, положу себе пенсию. Да чего кривляться, диктаторскую в 2 раза больше средней по стране, нет, лучше в 3, диктатор я или пописать вышел, перед уходом на пенсию выделю сам себе приказом шикарную квартиру, дачу и все. Ну а чего, мои люди зарабатывают и на квартиру, и на дачу, не ютятся по углам, разве я себе не заработал, вот сколько нервов пожег, может, даже женюсь на ком, сейчас нет резона выбирать жену, ни одна не откажет. Почитай, любая с радостью за диктатора пойдет. Мало что я при деньгах, так почет и уважение какие. Только за меня ли она замуж пойдет, или за мою должность и мой образ крутого диктатора. Вот то-то и оно, что не за меня. Потому выйду на пенсию и заведу семью. Ну и работать мне никак нельзя будет. Станут же по карьерной лестнице продвигать, да без вариантов станут. Не успею оглянуться, каким главой Русской Думы стану. И того, за что боролись, на то и напоролись. Не, ну ее в болото. Так-то вон сколько забот. На 9 мая нужно монголов приглашать. Причем встретить очень достойно. Наплевать, что республика бедная и на мировой арене не особо из себя что-то представляет. Нам ее край богатый делать, ну и влиятельный. Монгольская республика. Дело как раз в бедности. Богатые США во времена ВОВ мой народ грабили своим ленд-лизом. Едва не разорились им выплачивать за их хлам деньги. Вот Монголия сама небогатая вначале отдала весь свой золотой запас, пусть не богатый, но безвозмездно-то и даром. Затем поставляла лошадей для Аркка и тоже даром. Резала тех лошадок и слала тушенку. Не американские помои, где половина сала, половина шкура свиньи и костная мука, а нет. Монголы молодцы, качественную тушенку из лошадей и даром нам поставляли. Количество сукна, шинелей, валенок и прочего было просто запредельным. Сколько те валенки жизней спасли, трудно сказать, но много. Потому мы просто обязаны им в ножки поклониться. Пришло время, да и самое почетное место на трибунах у президента Монголии. Не потому, что он влиятельный. Какой более щедрый подарок, когда богач тебе со своего стола косточку кинул и запросил в ответ тушу на 500 кг свиньи, или когда бедняк тебе последнюю черствую краюху хлеба отдал, сам голодный остался, а тебя выручил. Таких парней надо уважать, поддерживать и всячески помогать. Тем более, когда ты в силу вошел, сам разбогател, так помоги ближнему своему. Иначе не по-русски это получается. Неправильно такое. Да и население там смешное, всего 2 миллиона человек. Поможем, мы там страну сад устроим, и пустыня Гобби перестанет быть пустыней. Так я решил. Хотя я не всенародно избранный. Проведем голосование. Послушаем, что народ скажет. Вот только я в своем народе уверен. Глава 20. Верните мой 2008. Вот я и постарел, скоро 28 годиков. Столько лет у власти, столько всего сделать успел. Не допустил удара по Сербии, да и объединил ее в Республику Югославия. Правда, разогнал к чертям их парламент. Ибо братушки они, конечно, братушки, но как дать им свободу воли, так сразу начинают чего-то мутить. Для примера, существовал СССР, существовала социалистическая Югославия, а сколько гадостей наделала сотрудничество с ЦРУ. потому никаких выборов к черту. Только чиновники с Руси назначаются на управленческие должности в Югославии, только русские по национальности, хватит рисковать. Пробовали, знаем. Был проведен Майдан в ГДР, ибо как и в моей первой жизни немцы не стали объединяться на равных условиях. Европейцы одним словом, поглотив Восточную Германию, сразу бросились ее грабить. Учитывая, что дешевых ресурсов из РФ в моей версии истории не было, грабили более жестоко, чем при моей первой жизни. Ну и НКВД помогло, вбросили те самые лозунги на 5 лет раньше. Русские, верните Берлинскую стену, но сделайте ее на 10 метров выше. С. Мы и ответили берлинским студентам, да и оси в целом. Волнения чуть не в гражданскую войну вылились, но агенты и спецназ, засланные туристами, победили. Даже два соседние земли, что не входили в ГДР, отжали, и Германия вновь раскололась. Самое же смешное, немцы, они же европейцы до мозга костей, потому, как только изгнали западных немцев и захватили Шлезвиг-Гольштейн и Нижнюю Саксонию, полностью отрезав ФРГ от моря, сразу же стали угнетать и грабить Висси. Причем это была многоходовка. Самые лютые протесты в ФРГ вспыхнули в момент, когда Россия предъявила свои требования на земли фиников ван, пока пиндосы возмущались. Тихо и спокойно Балтийский флот высаживал морскую пехоту, и мы заняли Финляндию, которую купили у шведов. Более того, начались процессы над международными преступниками, которые устраивали геноцид на землях СССР в годы ВОВ. Остальных же непричастных фиников выслала и Швецию, дескать, землю мы у вас покупали, базаров нет, но против работорговли заберите своих чухонцев, нам они не нужны. Пока США пыталась возмущаться, был выдвинут ультиматум: мы освобождаем Финляндию, купленную у шведов, а пиндосы освобождают Калифорнию и Аляску, раз они считают, что договоры купли-продажи территорий можно нарушать. Шли жаркие дебаты. Именно тогда Черноморский флот в ходе учений подошел к берегам Африки и высадил войска в Буркина-Фасо. Их не дождался нас Томас Санкара. Однако его сторонники и народ ждал русских, как религиозные фанатики ждут Бога. Французские колониальные войска были перебиты местным благодарным населением, появилась военная база. Откровенно никто не планировал, но страны Гана и того заметили, что оккупантов можно бить, и пользуясь тем, что русские рядом свергли колониальные правительства и присоединились к союзу с Буркина-Фасо, запросив поставить у них также по военной базе. Все происходило одновременно. НАТОвские войска вырезали в трех странах Африки, бунтовала Германия, Финляндия освобождена Россией и отошла в пользу законного владельца, оккупантов переселяют в Швецию. США же в это время лихорадило. Был скандал с блином Клинтоном и тем вопросом, может президент спать с еврейкой или измена жене равна измена родине. Дебилы. Нет, понятное дело, я молод и не женат, но, если бы Якова затащил в свою койку, будучи женатым диктатором, меня могли бы осудить, как неверного мужа. Однако даже женщины, из женской солидарности в первую очередь, интересовались бы уровнем жизни в стране, исправляюсь я как управленец или нет, а что женушке изменяю. Ну, подонок, конечно, все мужики козлы, и прочие комплименты могли бы отвесить в мой адрес, поддерживая первую леди страны, но в целом никто бы не задумался на тему, давайте сменим диктатора, он под юбки другим бабам лазит. Да после ужаса 90-х, наверное, мог бы вполне официально завести себе гарем и иметь трех жен, только ведь и теща будет тоже три. Пускай развлекается, скорее всего, решил бы народ, главное, мы живем, а не выживаем. Вот только какие уж развлечения, когда три тещи. Это я все к чему, женат я не был, но был вполне себе молодым мужчиной в силе, играли гормоны и были у меня некоторые потребности. Была у меня и интрижка, вот большой и светлой любовью я бы такое не назвал, да и не афишировал свои победы на интимном фронте. Зачем? Все было банально и просто. В мою первую жизнь у меня, как и у любого парня, была первая любовь. Все было. Прогулки под луной, стихи, поцелуи, что даже губы опухали, целовались, что не хватало воздуха и кружилась голова. Понятное дело, я помнил, что ей нравилось, помнил, как мы познакомились. Решил не ломать хода истории, хотя отчасти его поломал. Она ведь в первый вариант моей жизни встречалась с простым парнишкой, студентом, а сейчас известная личность, диктатор. Просто в одну воду не войти дважды. Да мы также гуляли под луной, также держались за ручки, были и стихи, и поцелуи, но это для нее все было в первый раз. Я же уже пережил эти чувства и эмоции. Можно сказать, играл в реконструктора, пытаясь вспомнить, как оно было. Однако не просто так говорят, первая любовь, ну, не сносила мне крышу. Не было бессонных ночей и сердце не вырывалось из груди от эмоций. Что было, то прошло. Мне было просто хорошо. Вспоминал, как оно было в первой жизни. Короче, ностальгия не более. Да и чего мне расскажет молодая девчонка? Вот сколько книг читал, в том числе о попаданцах, но такое там не пишут. Ты в разы более зрелый. Девочка же только учится женским штучкам и всякие манипуляции я даже не выкупаю на первый взгляд. Банально их вижу на два шага вперед. Оно даже как-то скучно. Живя вторую жизнь, те милые глупости влюбленной парочки, что мы обсуждали студентами у меня разве, что только зевоты не вызывали. Стоял, болтал, а сам думал, неужели мы такую чушь обсуждали? Короче, первую любовь во второй раз пережить не дано. Было просто приятно потусить, поностальгировать о прошлом, не более. Вот только дебилоиды из ЦРУ решили это разыграть, как козырную карту. Дескать, русский диктатор-развратник соблазнил молодую девочку, мы так-то биологически ровесники, и потому такой недостоин занимать кресло диктатора. Вот не хотел я вынимать свое грязное белье, но пришлось устроить прессуху или, проще говоря, пресс-конференцию. Никаких подстав давали звонить всем желающим. Единственное, на уровне звонков секретари отсеивали городских сумасшедших, которые уж совсем отбитую чушь несли, а так пускали в эфир практически всех желающих. Да и вопрос выеденного яйца не стоил. Может ли молодой и свободный парень, пусть и на серьезной должности, встречаться с девушкой по обоюдному согласию? Да, возможно, брака и семьи не будет, как карты лягут и распорядится судьба. Вот только у условного студента или рабочего точно, прямо 100% любые отношения заканчиваются браком. Тем более я-то жил вторую жизнь, потому не собирался бросать девушку первым, что я дебил. Найдется сотня способов и методов, тем более я свою бывшую знаю, от чего мы разбежимся. Причем инициатором разрыва будет она, потому в некотором смысле будет меня жалеть. Дескать, вот ему не повезло, такое сокровище не удалось получить. Или как поется в песне, если к другому уходит невеста, еще неизвестно, кому повезло. Обломались амиры, хотя было множество событий, но случилось главное. Мы смогли построить народовластие снизу. Наконец-то первые управленцы выходили из вузов. Те, кто прошел армию и кому было чуть более 10 годиков, когда мы захватили земли для своего народа. Все реже и реже моя мордаха мелькала на экранах ТВ, да и в интернете, который у молодежи был куда популярнее телевизора. Народ непрестарелым диктатором интересовался. Больше радовали книги, ролики с котиками, а еще, понятно, голые жопы. Куда без этого, гормоны рулят у молодежи. Учитывая, что я безумно постарел, мне вот-вот стукнет 28 лет. Сам сидел на видеохостинге «Русь», самом популярном в интернете, ибо мы первые его запустили, да и интернет у нас появился первым. Блогерам же платили серьезные бабки при старте, потому и контента было завались на разных языках мира. Меня же интересовали политические дебаты, они меня развлекали лучше любых юмористических шоу. Что делать, старик? Вот и ржу с контента для старперов. Передача «Причины развала СССР», могло ли быть иначе? Ваше мнение, СССР был обречен на развал? Уточнил ведущих у гостя политического аналитика. Безусловно, русские были отстранены от руководства и их грабили, развал бы неизбежен. Тогда почему появился СНГ? Его наши западные партнеры называют СССР 2.0. Дело в том, что были сильные экономические связи, развал на отдельные республики без образования СНГ был невозможен. Вы как себе представляете такой развал? Бывшая Украина устремится в ЕС, может, бывшая Молдавия или Грузия подадут заявку на вступление? Да хотя бы так, почему нет, если мы фантазируем? Мы с вами фантазируем, а не книгу по фэнтези пишем с драконами и магами, такое невозможно в принципе. Но почему? Крепкие экономические связи, кому нужны грузинские мандарины в ЕС? Там вон одна Испания страдает от безработицы и не знает, куда девать свои мандарины, а есть еще теплая Италия, Греция. Про Грузию я с вами абсолютно согласен, совершенно нежизнеспособное образование, потому и распалось, да и какие заявки в ЕС, где Европа и где Грузия, но, скажем, Молдавия, она намогла бы поставлять хотя бы дешевую рабочую силу. Вы забываетесь, они напали на Приднестровье, чем подписали себе смертный приговор. Даже такой алкаш и предатель Ельцин был вынужден отреагировать. Поглощение Молдавии республикой Приднестровье было предопределено. Это вы на нашего диктатора намекаете? На этого подонка однозначно нет. Вот как? Почему же вы считаете команданта Иванова подонком? Он пролил реки русской крови. В ходе его бездарных военных операций погибло не менее 1000 молодых парней, а возможно и 1500 человек. Как я вас спрашиваю, как? Как так бездарно можно было положить солдат и главное зачем? Ну как же, сбор СНГ, единая армия, единые границы, валюта. Ой, я вас умоляю, вы действительно считаете, что кроме этого кровавого маньяка никто другой бы не собрал СНГ и не возглавил войска СНГ? Ну, в первые годы после развала СССР все указывало на развал. Украина часть флота забрала у РФ, Грузия вообще воевала с Абхазией и не шло речи об объединении. Верно, а что было при Иванове? Войны не прекратились, та же Грузия рассыпалась, как тарелка при падении на пол на 8 частей. Да и кто сказал, чтобы никто не возглавил войска СНГ и не ввел единую валюту? Кто бы это мог сделать, по вашему мнению? Скорее всего, Россия. Взять Бориса Николаевича. Он пользовался народной поддержкой, боролся с коррупцией и привилегиями номенклатуры. Он бы и стал главнокомандующим СНГ, собрал все страны в единое экономическое пространство, но без крови. Повторяю и прошу запомнить, без крови. Демократическими выборами, только демократия и свобода, только это выбор цивилизованной Европы. Так Русь, это Великая Азия. Во всяком случае так утверждает наш командант. Потому его и зовут последним диктатором Европы. Вы только подумайте, что бы было с Русью и Россией, если бы не было прикованной гири к ногам в виде безумного кровавого маньяка Иванова, она бы взлетела подобно птице. Из чего у вас складывается такое мнение? Ну, в первую очередь зашли бы американцы, они бы принесли сотни миллиардов долларов инвестиций. Затем за своими союзниками по НАТО вошли инвесторы ЕС, да Россию бы просто завалили деньгами. Вот у нас сколько только нефти и газа. Любой бы гражданин не работал, работали только эффективные менеджеры и бизнесмены, а просто народ жил бы с ренты. Мне трудно сказать, сколько бы каждый получал, но думаю, никак не меньше 1 миллиона долларов в год. Каждому гражданину РФ, включая стариков и младенцев, отчисляли бы США и ЕС, а люди бы просто не работали, жили и наслаждались жизнью. Так вроде сейчас 5-часовой рабочий день, не особо и перерабатывают, не смело возразил ведущий. Потому и вынуждены вкалывать, как рабы на галерах по 5 часов, а пошли бы на союз с США и ЕС, как хотел Борис Николаевич, просто купались в деньгах и не работали. Где это видано? Столько ресурсов в стране и работать? Нет, так не бывает. А разве плохо, что мы первые в мире? Вон в Заполярье у нас города с вечной весной. Интернет, да и компьютерные технологии лучшие и передовые в мире. Зачем, имея все эти деньги, мы бы себе все купили? Да и жить в Заполярье дикость. Можно было переехать куда пожелаешь, для примера на Мальдивы. Пенсионеры на Мальдивы, ну или Канары. Почему нет? Были бы союзниками с США и оставаясь Ельцину власти хотя бы еще 5 лет, пенсионеры бы летали отдыхать на Канары. Ведь он выпустил ваучеры. Вы что-то слышали об этом? Что-то слышал, но вроде бы вкладчиков обманывали и приватизация шла не очень успешно. Ну разумеется, на первом этапе всегда трудности. Но Ельцин не мог не вмешаться. Каждому бы досталась равная доля. Наши пенсионеры не были бы вынуждены нищенствовать. Ну куда они летают? Гавинди, Таиланд, золотые пески Болгарии, как в совке. Разве это плохо? Вон на Кубу тоже летают отдыхать, пляжи Африки. Скажите, тоже Гана и того нищие страны, как и Индия, а могли отдыхать в Греции, увидеть древние Афины, Рим, Канары, пляжи Флориды и Калифорнии. Население того и Ганы живет небогато, но шикарные отели, замечательные пляжи, высокие сервисы, они любят русских туристов. Еще бы не любили. Прикидываются бедными негритятами и клянчат чаевые у пенсионеров, а те и рады давать. Давать наши золотые и серебряные русские рубли. Вот их и целуют в жопу, мерзко такое. Неправильно. Говорят, команданте готовится сложить с себя полномочия диктатора и выйти на пенсию. Что вы об этом думаете? Ложь. Он очень любит власть. Никогда не откажется от нее. Обожаю политических аналитиков. Смотрел видосик и ржал в голосину. Особенно про безумные потери за годы моего правления в возможные 1500 бойцов. Ага, вот при Ельцине у нас бы не погибали от наркомании каждый год 1 миллион молодых парней и девчонок. Однако хватит развлекаться, пора и за дело, тем более оно у меня осталось последнее. Если обычно я ходил в полувоенном френче и с сигарой, то сегодня в честь праздника был облачен в белоснежный мундир главнокомандующего СНГ, погоны маршала. Они-таки мне их умудрились всучить, золотыми звездами горели на плечах. На груди была белая пятиконечная звезда из белого золота в бриллиантах, символ диктатора Руси. Я вышел на балкон, Внизу, завидев меня, заликовал народ. Помахал им рукой, прямо к балкону подъехал трап с лестницей, открыв специальную дверь на балконе, готовились к мероприятию, спустился по красной дорожке, которая была постелена на лестнице. По бокам стояла моя боевая гвардия, солдаты и офицеры, прошедшие войны и военные операции, мои верные воины из стали. Подошел к государственному флагу, в конце дорожки, вот и конец пути, опустился на одно колено и поцеловал знамя, затем движением руки снял погоны маршала, они были на липучках, и положил на красную подушечку, затем отстегнул свою белую звезду диктатора и положил сверху погон. Ну вот и все, я обычный гражданин. Заиграл государственный гимн, я вернулся на дорожку, но не стал возвращаться по ней в дворец правительства. Зачем? Подошел к строю солдат. Парни, подвиньтесь, пожалуйся, я больше не диктатор, не маршал, ухожу на дембель, и улыбнулся. Дорогу маршалу, скомандовал офицер. Прекращайте, капитан, все я гражданский, дембельнулся я, вы для нас всегда маршал. Ребятишки вскинули руки в воинском приветствии, я прошел мимо них, ко мне подбегали какие-то люди, жали руку, говорили какие-то слова, а я же был счастлив, все наконец-то дембель, наконец-то смогу зажить полной жизнью. Прошел на стоянку такси, взял машину и поехал в аэропорт. Несколько часов перелета и я окажусь в Крыму в своей новой квартире. Не смогу отказаться от власти, придурок. Да власть это обуза, если ты не казнократ и раздолбай. Вечная забота о народе и людях, обуза. Наконец-то я свободен. Сколько часов листал каталоги интернет-магазинов, пользуясь тем, что еще диктатор сделал закупки рыбацких принадлежностей. Они у меня уже лежат дома в новой квартире и мне не нужно ждать или бежать на пункт выдачи. Красота. Приеду, переоденусь и на рыбалку. Глава 21. Эпилог. Прошел ровно год с моего ухода на пенсию. С раннего утра я утопал на рыбалку, потому теперь возвращался домой с богатым уловом. Надо будет пойти раздать соседям. Некрасиво, когда рыбы много, а кушать ее некому. В подъезде консьержка, завидев меня, сразу обратилась. Тут старшая по дому заявила, что если вы не будете мыть полы, она на вас в милицию заявит и вас оштрафуют. Простите, забыл. Сейчас положу рыбку в холодильник и займусь этим вопросом. Вредная мне бабенка досталась из главы самоуправления дома. Ведь знает, я один живу. Забываю, когда моя очередь мыть полы на площадке. Хотя правильно. Плевать, кто ты был или сейчас есть. Порядок есть порядок. С этими мыслями, поднявшись к себе в квартиру и положив рыбу в холодильник, схватил ведро, набрал воды и стал драить полы в подъезде. Откуда-то нарисовалась Тамара Васильевна, наша старшая по дому, ощущение, она меня по запаху находит. «Моешь, мою Тамара Васильевна», — ответил я, — «вот и мой, иначе я в милицию заявлю, нечего хулиганить». Тут же раздался телефонный звонок, блин, не вовремя, при Тамаре Васильевне отвечать, получу нагоняй. Однако достал трубочку из кармана, увидел, мне звонит лепший кореш Шурик, надо брать. «Алло, дружище, только шустро давай, я полы мою». «Конечно, ты же занят. Это мы в правительстве ерундой страдаем, а ты полы моешь. Сань, прекращай, сам столько лет рулил, знаю, у вас адский труд. Ну не так, чтобы очень. Ты когда из отпуска, нам тебя не хватает». «Сань, да какой отпуск? Я на пенсии, забудь. Слушай, тут ЦАР, Центральная Африканская Республика, просит долги списать, которые еще из СССР торчит. Дружище, я причем, я пенсионер. Ты не понимаешь, ты на громкой связи, нам важно услышать твое мнение. А то спорим. Ясен пень, надо списывать. Вопрос, на каких условиях? Вот слышали, дебилы, что командант тебе говорит. А я говорил, надо списывать. А вы жадные, как хомякоиды. Услышал я голос друга в трубке, который обращался к кому-то из правительства. Дружище, ты же знаешь, почему списывать долги нужно. Объясни им, я полы мою, нагоняй получить могу. Лады, объясню. Как тебе надоест херней страдать, так тебя ждет белая звезда. Не мое это, я гражданский человек, погоны снял. Бывших генералов не бывает, ответил Саня. Так я, вашей милостью, маршалом стал. Ну тем более, давай возвращайся. Пыша, плос вяперис. Пытался я имитировать плохую связь. Да не гони друга, что я не знаю, какое у нас покрытие. Ладно, мой полы, уборщица. Попрощался Шурик. Я же положил трубку и убрал смартфон в карман. Посмотрел на Тамару Васильевну. Чьи долги списывать, разбазариваешь ты народные деньги, Андрюшка. Тамара Васильевна, ЦАР очень бедная страна, нет у них денег выплатить нам долг, дефолт у них будет. Да пусть будет. Чего же нам теперь голодать? Какой голод вы на себя посмотрите? Ты сказал, я толстая? Нет, сказал, у вас достойная пенсия. Хорошая пенсия, за такое спасибо тебе, Андрюшка, но как с должности ушел, стал деньги разбазаривать, и нехай у них дефолт будет, пусть нам деньги возвращают. Не вернут, нет у них денег, зато мы можем списать под новые контрактные обязательства, например, на добычу алмазов, урана или не знаю золота нам передадут, шахты или чего у них там есть, я же пенсионер, как вы, не знаю точно, возвращался бы ты в правительство, Андрюшка, ну какой из тебя пенсионер, так вот за что вы меня так гнобите, вы хотите, чтобы я вернулся в дворец диктатора, я даже хлопнул себя по лбу, думал, Тамара Васильевна меня ненавидит, а она моя скрытая фанатка и таким образом пытается вернуть на прежнюю должность, используя свою мизерную власть главы самоуправления домом. Дошло, как до утки на седьмые сутки. Тамара Васильевна гордо развернулась и ушла.